Запись пошла. Начинаем. Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня с вами опять с друзьями, соратниками, с Радовичами присутствуем на рабочей группе по воспитанию и образованию, которая организована по решению и второго, и третьего съезда местного самоуправления. Вот. И на этих съездах и в общении уже несколько лет мы все вместе очень отчетливо и сталкиваемся, и понимаем, что роль воспитания и образования, она чрезвычайно важна. Вот, и действительно, как показывает жизнь, что эти вопросы надо начинать с самого-самого-самого маленького. То есть даже как пригласить ребенка в жизнь, это уже очень серьезный ответственный процесс. Вот. Дальше потом, как пройти этот период беременности, как воспитывать его в утробе матери, каким образом потом от рождения до года, до трех, до шести, семи, до двенадцати, после двенадцати. Все это очень-очень важные периоды. Но одним из направлений, которые мы говорили на съезде, это, как ни странно, мы все взрослые, нам кажется, что мы уже вот такие все знающие, солидные, там, обременены каким-то опытом и можем говорить на любые темы, и вот это вот вроде же как бы много чего значит. Вот. Но оказывается, что взрослые тоже нуждаются в самообразовании, в саморазвитии. И причем не просто наборе информации, которые там нам то зомбоящик выдает, то там какая-то литература, хорошо, если хорошая попадается, да. А если просто мусор и просто наши мозги забивает, то, конечно, результат от такого чтения не самый интересный. Вот. Мало того, вот эта вот система, которая пришла к нам с Запада мировоззренческая, она же очень своеобразная, и там целая куча разного рода институтов и ходатаев заняты тем, что они формируют наше восприятие, подсовывают нам определенные ценности, создают условия жизни, в которых участвуем, мы вырабатываем определенные свои качества, свойства, черты характера, какие-то мировоззренческие установки. Вот. Хотя бы, допустим, когда нас повергают в состояние выживания, да, то наша основная забота становится не развитие человека, да, а основная забота становится, как добыть на хлеб насущный. Да. И уже все внимание наше нацелено только на это. А сегодняшний мир организован таким образом, что главными принципами становятся там так называемые прибыль любой ценой, это для тех, кто там сказать, для кого-то хотя бы просто на кусок хлеба заработать, там как-то свою семью обеспечить, хоть как-то продержаться, да. И в этих условиях современных, как это ни печально, основными, к сожалению, инструментами становится вот эта конкуренция, ложь, бесконечная, так сказать, хитрость, вот эти все варианты, которые вынуждают человека вот в этой, так сказать, это борьба бесконечная, кого-то обойти, кого-то обмануть, кого-то наказать, кого-то там, так сказать, задвинуть и так далее, и так далее. Это уже получается вообще нечеловеческие свойства. И, к сожалению, когда мы ввергнуты в эти обстоятельства и привыкаем к ним, вот получается вот такой вот человек. И вы сами знаете, что многие люди, сегодня такая любимая поговорка, если ты такой умный, чего ж ты тогда такой бедный, да? Слышали, наверное, не раз. Вот. То есть сама жизнь, она подводит нас к тому, что мы обнаружим, что действительно вот такие человеческие свойства, как доброта, отзывчивость, да, сострадание, способность к вот этой коллективному взаимодействию, вот такие вещи, как просто человеколюбие, они как будто бы уже остались где-то там в прошлом, и мы о них только так понаслышке вроде бы помним. А это все человеческие свойства и качества, это то, что формирует нашу среду обитания. Я, конечно, могу очень долго перечислять эти моменты, но вы сами понимаете, что вы точно так же это наблюдаете в сегодняшней жизни, и это то, что есть на данный момент. И вот смотрите, друзья, во всем этом участвует то, что мы условно называем человеком. И вот давайте попытаемся разобраться все-таки, что такое человек. Одно дело считать себя человеком, да, одно дело кто-то там нас назвал человеком, да, вот начиная с детства, когда нас маленьким подводили к зеркалу, или мы как бы обнаруживали себя в зеркале, удивлялись, что это такое, кто это, что это, а потом нам говорят, это ты и есть, да. Ну и вот мы привыкаем, что вот я выгляжу так, вот папа с мамой вот так вот выглядят, они там что-то делают, разговаривают там. Потом мы это все начинаем осваивать, да. И вот наша привычка, вот это вот то, что называется телом человека, да, и все, что в нем происходит, и постоянное, так сказать, отождествление с теми чувствами, которые нам тело поставляет, вот это все и формирует наше ощущение такое постоянное, живое, которое действительно тренируется с утра до вечера, тем более это так называемая цивилизация и культура, которая сегодня есть, они нам и как раз подсовывают эти определения, понятия, да-да, вот это вот и есть человек. Мы, привыкая к этому, начинаем совершенно искренне, ну, считать, что да, наверное, так оно и есть. Вот. И вот смотрите, что получается. Вот когда мы на самом деле позволяем себе вот, вот этим внутренним вниманием, внутренним вопросом, который просыпается так или иначе в любом человеке. Очень много природных свойств и качеств, которые сразу трудно обнаружить, сразу трудно как бы определить, что это такое, они нас ведут по жизни, они нас как-то подталкивают в опыт к пробуждению каких-то вопросов, поиска ответов на него. И не зря мудрецы во все времена говорили, постигни, кто ты есть на самом деле. Вот. И это самый сущностный, самый важный, самый основной вопрос любого человека, который приглашен в жизни, ответить себе, кто он есть на самом деле. И вот здесь, конечно, начинается самое-самое интересное. Есть тысячи определений, что такое человек, да, и есть там какие-то такие биологические, да, есть какие-то там философские определения, есть определения духовные, ну и так далее. Есть наши собственные определения. Вот, ну, я вот такой-то, такой-то, вот моя история жизни такая-то, зовут меня так-то, вот, вот я такой и все. Вот. И дальше что получается? Когда мы не позволяем себе, так сказать, все грани того, вот этого существа исследовать, то мы, как правило, выбираем некоторые из них или те, что нам навязывает, так сказать, традиции, культура, воспитание, и искренне полагаем, что ну вот это вот и есть весь человек. Что тут больше? Не прибавить, не убавить. Вот такой он, больше ничего и быть вроде не может. Но что-то в нас все равно есть. Беспокойное, такое ищущее без конца и пытается, так сказать, определиться. Все ли это, что вот я мню о себе, или где-то что-то за гранями моего восприятия есть еще. Вот. Но самое удивительное, самое интересное, что обнаруживается, что не все мы знаем сами о себе. Ну вот смотрите, давайте теперь попытаемся уже нырнуть немножко в область того, что сегодня говорит наука. Вот предположим, есть так называемый материальный мир, который мы привыкли воспринимать своими органами чувств, вот этими знаменитыми пятью, да, посмотреть, пощупать, понюхать, там, языком попробовать, услышать. Вот эти все вещи, вот, они как бы вот приучают нас, что вот это все связано с телом. Да? А в то же самое время мы часто сталкиваемся с ощущениями, да, которые ну, не совсем эти. Да? Ну, к примеру, вдруг вот пришла интуитивная мысль. А откуда она пришла? Кто ее сказал? Каким образом? Где она живет? Вот. Явление, которое мы воспринимаем, есть, а объяснения нету. Очень трудно, да? Вот. Или вот как сегодня, ну, к примеру, я просто буду приводить некоторые научные факты, да, которые вдруг нам дают отчетливо понять, что не все мы знаем о человеке и не все так определенно, как мы привыкли считать, да? Вот даже то, что мы привыкли считать себя человеком. Вот наше тело есть, да? Вот. Есть и то, что мы воспринимаем у себя внутри, как, ну, вроде как мы привыкли называть это мыслями, да. Так вот, тело состоит на сегодняшний момент, как посчитали ученые, 75 триллионов клеток. Представляете? Ну, 75 триллионов. Каждая клеточка испытывает в секунду 6 триллионов реакций в секунду. Каждая клеточка воспринимает более 400 миллиардов единиц информации в секунду. Представляете, вот сколько одновременно у нас происходит процессов регулярно, постоянно, каждый миг, каждое мгновение. Вот. Раньше было принято считать, что всем управляет нервная система, ну так называемый мозг и вот этот спинной мозг и так далее, да? А когда посчитали, что скорость движения нервных сигналов по вот этим каналам нервным, да, всего-навсего 100-150 метров в секунду. Вот. И когда наложили вот эту скорость на все те объемы вот тех процессов, которых я частично сказал, и получается, что не справляется эта скорость. То есть получается, есть еще какие-то свойства, да, которые управляется не только внутри нашего тела, чем-то еще за пределами. Мало того, вот ученые физики в начале еще, так сказать, 20 века, когда появилось такое понятие, как квантовая физика, они обнаружили, что вот явление, как сегодня называют, явление наблюдения за экспериментами, явление наблюдателя, так называемого, да, очень серьезно влияет не только на сам эксперимент, но и на самого человека, как ни странно, да, вот. И получается, что не все так однозначно, как мы привыкли считать. Вот, к примеру, допустим, наше мышление, да, вот на опыт моего личного исследования, мозг наш, несмотря на его, ну, потрясающие, так сказать, возможности, способности и так далее, он же тоже состоит из десятков триллионов так называемых нейронов, да, это маленькие клеточки, каждая из которых имеет еще синапсы ответвления. Синапсы – такие отросточки на нейронах. Вот на одном нейроне бывает до 1000 вот этих синапсов, вот этих отростков. Они соединяются между собой и создают так называемую нейронную сеть. Вот. И вот эта нейронная сеть, которая регулярно меняется, или есть так называемые устойчивые нейронные сети, которые, ну, как бы, осуществляет наши привычные какие-то там потребности, программы, которые сформировались, в том числе и вот такими нейронными сетями, да, вот это все как бы обеспечивает эту жизнедеятельность. Но они же еще и постоянно меняются. Вот. И получается, что каждый рисунок новой нейронной сети, на мой опыт исследований, это самонастраивающаяся, постоянно меняющаяся антенна. Она как может воспринимать вот это энергоинформационное пространство всей Вселенной. Вот. Когда я вам говорил о том, что вот эти все триллионы, миллиарды, так сказать, единиц информации и просто движение нервных сигналов вообще не справляется с этим объемом. То есть что-то еще за пределами как бы тела и возможности только мозга работает и воспринимает. Ну вот, например, вот эти 75 триллионов клеток, они все друг друга чувствуют. Причем, как сегодня говорят, в режиме постоянного вот этого времени здесь и сейчас, и постоянно друг друга чувствуют, откликаются и знают, кому что, к той печени, сколько там вырабатывает гемоглобина, сколько очищать крови, куда посылать, где сердце начинает биться чаще, где медленнее и так далее, и так далее. Вот все это мгновенно друг друга чувствует, понимает и сразу же работает. Понимаете? Ну, это просто невероятно, когда начинаешь углубляться в эти процессы, просто, ну, от удивления крыша едет. Вот это да, вот это да, вот это природа, вот это человек. Вот. И получается, что работа мозга, как сегодня, опять же, буквально недавно выступал этот президент этого Курчатовского института, Кравчук, по-моему, не Кравчук, а как его, ну, не помню, но неважно. Он рассказывал, что при всем, при том, что человеческий мозг потребляет всего-навсего 10 ватт мощности, да, все современные, самые мощные, самые изысканные, все компьютеры мира вместе взятые, они только-только начинают приближаться к работе только одного мозга. Знаете, я абсолютно убежден, что вот эти возможности нашего мозга, они, ну, сопоставимы, скорее всего, именно со Вселенной, со всем, всеми вселенными вместе взятыми. Вот представьте, смотрите, когда я говорил о синапсах, которые вот соединяясь между собой, создают новые нейронные связи. Вот есть простое правило. Вот есть, предположим, два объекта, да? Вот одна комбинация, вот вторая комбинация. Если их три объекта, то из них уже 6 комбинаций можно сделать. Если 4, то 24 комбинации. Если 5, то 120 комбинаций. Если 6, то 720. Представляете, 6 нейронов может создать 720 комбинаций, а их триллионы. Представляете, какие возможности? И это все происходит в самом человеке. И вот когда физики открыли так называемые это квантовые, так сказать, неопределенность, квантовое пространство существования, вот этот так называемый тонкий мир, вот у меня друг, товарищ, он сейчас работает в Министерстве, в МЧС в Москве, вот, он когда-то защищал кандидатскую диссертацию по металлам. И он был в Киеве на тот момент в ведущем институте Украины, вот, по металлам исследовал, так сказать, разные структуры металла в микроскоп очень большой мощности, разрешимости. Ну, какие там не электронные, какие-то там еще водородные, такие навороченные, современные, что. И вот он смотрел кусок железяки, да, как мы, ну, считаем, ну, что там, она вот твердая и ничего там нет. А когда смотрел, то оказывается, внутри этой железки Вселенная. И причем она никакая там мертвая, она вся живая, она вся шевелится, она вся вибрирует. Это, представляете, железяка, казалось бы, какая. Когда стали исследовать так называемые вот эти, ну, раньше было принято считать, что вот там самые, так сказать, маленькие, да, это вот, так сказать, молекулы и атомы. Атом состоит из ядра атома и электрона. Электрон вроде бы как самая маленькая частица. И когда стали разглядывать так называемый электрон, то выяснилось, что в этом месте, которое, условно говоря, электроном является, так вот он не является какой-то максимально твердой, неделимой частицей, а наблюдается какая-то там активность, явление. Вот, и вот 99,9% пустоты, и что-то в этой пустоте телепается, что-то происходит. Вот такой электрон, когда начинают рассматривать ядро атома, протоны, нейтроны там и так далее, там та же самая история. То есть сталкивается непостижимым образом, что все состоит вот из этой пустоты, или как в свое время Менделеев открывал так называемый эфир, который потом быстро запретили. Но сегодня уже отрицать такие вещи очень тяжело. И вот складывается уже на основе опыта, не просто там каких-то досужих рассуждений, а на опыте конкретных физиков, что все пространство, мало того, что оно пронизано вот этим вездесущим каким-то свойством, которое для нашего восприятия выглядит как пустота, но все это пространство, оно является как раз вот этим разумным началом, которое удивительным свойством, как вся информация всего существования за целую вечность, да, она присутствует как в каждом атоме, так и во всей Вселенной одновременно. Понимаете? Вот есть это пронизывающее, разумное начало, которое везде во всем этом присутствует. Точно так же, как и человек. И человек на самом тонком уровне, он точно и из этого же состоит. И вот это вот пронизывающее свойство разумности, его еще называют сверхсознанием, да, или сверх-я, есть такие определения. Вот. И когда опыт переживания подобного, так сказать, состояния и свойств, он вдруг показывает нам о том, что мы как раз и являемся вот этим всем огромным безграничным пространством, в котором происходят самые разные события и явления. Вот. То есть вот это вот всепронизывающее разумное начало или сверхсознание, или давайте для простоты просто будем говорить сознание, вот это вот, теперь вы понимаете, о каком сознании идет речь, вот, и это все пространство, вот это разумное начало, все, что в нем происходит, временно, подчеркиваю, даже если это миллиарды лет, то для вечности это все равно временно, да, вот это все и есть человек, и его как бы агент, человека, вот с помощью биологической формы этого тела проходит здесь земной опыт. И вот что получается. Человек – это не только тело и то, что мы привыкли в нем как бы чувствовать, обнаруживать, но и вся Вселенная вместе взятая, со всем ее объемом, со всем ее содержанием, со всеми его закономерностями. И когда люди, позволившие себе такой опыт, вот, они вдруг обнаруживают и отчетливо переживают, что так оно и есть. Вот. Мы с вами пройдем чуть позже вот конкретную, так сказать, методику. Удивительная, простая, невероятная и самая эффективная. Но она настолько, ну, на первом этапе кажется абстрактной, непостижимой, да, что кажется, что это нереальность. Вот. Беда в том, что мы привыкли оценивать все, что мы воспринимаем, с помощью тех определений, которые на нас навесило воспитание, образование, там, школа. То есть, ну, как нам помогали? Взрослые, друзья, родители, школа. Вот что-то почувствовал, пережил, повесили ярлычок, повесили определение, повесили название. В древней культуре эти названия были в большей степени образами, соответствующими конкретной полноте переживаний и чувств, которые человек переживал, когда соприкасался с этим явлением. Сейчас, к сожалению, остались одни слова. Вот. Нам сегодня приходится это все вспоминать. Как бы. И вот автоматизм наш приводит к тому, что мы что-то воспринимаем, повесили ярлычок и убеждены, что так оно и есть. А на самом деле, вот здесь и сейчас, реально присутствует что? Вот, допустим, настроение моего ногтя там где-то на ноге и самые дальние закоулки Вселенной, вот, какие-то там, ну, параллельные формы жизни, да, вот эта вся полнота, она здесь и сейчас, вот это все вместе, это и есть реальность. Но реальность такова, что она не просто вот как, ну, как бы оттиск какой-то литографии сделали или написали фото, картину какую-то сделали и повесили в музее. Нет, это постоянно дышащее, живущее, сочетающее, проявляющее, исчезающее. И все вот это вот регулярно так происходит. Даже вот обратили внимание, что когда исследовали тело, то выяснялось, что в разных органах тела клетки живут разное время. Некоторые живут там от нескольких часов, некоторые живут там по 2, по 3 года, там, ну и так далее. То есть тем, кем мы родились в этой жизни, этого давно уже нету. Уже давно много раз поменялось. Ну, в среднем считают, что за 7 лет человек обновляется полностью. Ну, я имею в виду вся его биология и химия. Вот что удивительным образом получается. Вот это все вместе, вот такое, так сказать, невероятная полнота жизни, ее удивительная, так сказать, проявленность вот в таких всех свойствах и качествах, вот это все составляет нашу природу. Когда начинали исследовать вот эти вещи, то выяснялось удивительные моменты. Ну вот я, к примеру, просто приведу опыт работы на нашей школе, которой уже 30 лет. Вот, и очень наработано, ну, более 2000 технологий испытанных, пережитых, помогли каждому осознать, что там произошло в результате этого переживания и соприкосновения с этими технологиями. Я вот просто расскажу, ну, небольшой пример, как работает восприятие человека, который начинает исследовать самого себя, вот, и обнаруживать то, что он обнаруживает. Но есть такая технология, как бы, ну, условно говоря, наблюдение себя, и мы ее часто используем как бы в двух вариантах. Ну, во-первых, как с помощью ее, этой технологии, избавляться и решать свои эти внутренние состояния, там, связанные там, с эмоциями, там, с какими-то навязчивыми состояниями, там, ну, и так далее, и так далее. Вот. Как их разрешать, и причем это решается очень быстро. То есть, вот смотрите, я буду сам просто пример рассказать, как получается. Вот, допустим, у человека есть какие-то навязчивые страхи. Да? Вот мы поднимаем это состояние, вот это эмоции, а их эмоции, как принято считать в психологии, базовых 4. Это страх, радость, гнев, раздражение, там, уныние. Вот. остальные так или иначе разновидности этих же эмоций. Вот, я прошу человека, просто вот как он поднялась вот это состояние, ну его это легко оживить, ну вспомнить разговор, обстоятельства, кто что сказал, чем был одет, какая обстановка была, когда вы эту картинку все оживляете, эмоция как бы рестимулируется, поднимается сама собой. И я прошу просто, где эта эмоция проявляется острее всего. Ну, допустим, говорят, ну вот здесь вот в горле что-то перехватило и давит. Хорошо, говорю, вот теперь просто на это место, вот в этом месте тела, где вот это ощущение там давит, просто спокойно смотрим. Потом через 10 секунд я спрашиваю, а что сейчас происходит? У всех бывает по-разному, у всех абсолютно разное. Но из опыта получается, те, кто тренируется, это начинает происходить сразу же. Вот из опыта с людьми, с которыми я работаю, а их сотни прошли через меня, вот, через эту технологию, да, вот, от 3 секунд, где-то, ну, максимум до 3-5 минут, это состояние, с которым ему трудно справиться было, да, оно на его глазах начинает ослабевать, растворяться и уходить. И на этом месте остается просто тишина и спокойствие. Исчезло все, да, вот. Потом я прошу, а постарайся почувствовать или понять, или увидеть какой-то образ, там, состояние, кто за всем этим стоит, вот, и почему он так держится за это состояние. Тоже у всех людей по-разному. То видит там какого-то ежика, то самого себя маленького ребенка, который не научился таким вот, так сказать, этим страхом, эмоцией, вот этой сдавленностью, он как бы защищается, и его задача вот удерживать это состояние, как будто его как бы вот ограждает от мира, и он с этим как бы справляется. Вот. То есть вот мы сразу обнаружим ту мотивацию, которая за всем этим стоит. Но самое интересное начинается дальше. Когда я прошу после вот этого всего, то самое удивительное, вот, когда мы таким образом наблюдаем внутреннее состояние, внутренние проблемы, вот я вам говорил, что от 3 секунд, да, до 3-5 минут. Эти проблемы на глазах тают, растворяются и уходят. Мне приходится людям просто обращать внимание. Ты смотри, брат, там, сестра, вот смотри, прошло 10 секунд, это состояние тебя начало растворяться, уходить и исчезать. Смотри, ты ни таблетки не глотал, не бегал к психотерапевту, не прыгал на стенку, так сказать, ни с кем не дрался, не истериковал, ничего с тобой не происходило. Ты просто смотрел, и все исчезло. Вот. А потом самое интересное, в чем начинается? Я начинаю просить его, а вот теперь давай, родной, давай попытаемся обнаружить, кто вот это все видел, что ты описывал. Я просто задаю только наводящие вопросы. Никаких, так сказать, не навязываю там картинок, убеждений, там, новых там, ярлыков, там, еще каких-то определений, только наводящими вопросами помогаю человеку описать, что он наблюдает, что он чувствует. Вот. Я говорю, где тот, кто вот это все видит, что ты описывал. Вот было здесь, стало растворяться, стало таким, пошел сюда, туда, там и так далее. Ну, поначалу говорит, ну как, где, вот тут, в голове. А я говорю, давай теперь дальше идем. А кто видит, что в голове есть вот то, что наблюдает? Вот это откуда видится? Человек начинает, ну, как бы внутри искать. Ну, вот где-то тут, вот сзади, справа. Я говорю, а кто видит, одновременно видит и того, что сзади, справа, и того, что в голове, и те чувства, которые он наблюдает? Понимаете? И человек начинает, ну, опять же, исследовать, искать. Потом приходит к ощущению и к выводу, что ну вот это все пространство, вот в нем находится этот наблюдатель. Я говорю, а теперь смотри в этом пространстве, в самом пространстве, где этот наблюдатель находится. Начинает исследовать, искать, смотреть, и получается удивительное ощущение, что оказывается, куда в этом пространстве не посмотришь, вот этот наблюдатель оказывается везде присутствует. А потом я говорю, давайте, родной, давай теперь попытаемся исследовать это пространство, в котором везде присутствует этот наблюдатель. И очень живое ощущение, что вот этот самый наблюдатель, это и я и есть. Ну, я ж вижу. Я описываю, использую там инструменты тела и так далее. Вот. И когда начинается исследование этого пространства, потому что вначале, понимаете, вот наша логика заточена на материальном восприятии, она же очень трудно сразу смириться. Вот пространство, в котором ничего нет, а я там должен вроде бы чего-то обнаружить. Вот здесь логика, ну, как бы заклинивает многих людей, он как бы, ну, мягко, спокойно все равно продолжает направлять. Что ты чувствуешь? Ну, и начинает, ну, чувствую спокойствие, тишина. Чувствую, что в этом пространстве границ вообще нету, оно безграничное, бездонное. Ну, кто-то видит там темно, кто-то видит какое-то сияние там света, да. Кто-то начинает еще другие грани ощущать. Говорит, о, да я ж чувствую, что тут такая полнота жизни, которую я раньше вообще не воспринимал. А вот как я объяснял вначале, смотрите, друзья, вот этот тонкий план, в котором творящее, так сказать, начало создает информацию, информация начинает организовывать энергию, вот, о чем сегодня уже квантовые физики определенно говорят, да, а эта энергия начинает становиться разными свойствами, формами, материей, там, чем угодно. Вот. И вот эта полнота там, она как нельзя полновеснее, чем любые формы отдельные, даже если вот, ну, взять природу всю земную, да, а нашу многообразность, сколько там растений, деревьев, животных, там, людей, ну, всяких разных свойств. Так вот та полнота еще больше, чем вот то, что мы обнаруживаем на Земле. И этот человек начинает чувствовать. А потом вдруг говорит, ну тут как-то все в таком состоянии находится. Но это ощущение, что я попал в самый родной, самый любимый, самый первозданный дом. Мне здесь комфортно и хорошо. И вот это вот ощущение спокойствия, какой-то растущей тихой радости начинает проявляться как качество этого пространства. Вот одна девушка, так она наблюдала, и у нее такое непроизвольное озарение, открытие. Так это же есть любовь. Ну да, вот это же оно и есть. И вот опыт подобного рода исследований у всех людей, с кем я не занимался, все так или иначе приходят к этому обнаружению, к этому пониманию. И вот оказывается, вот это пространство с этими бесконечными, ну я только малую часть описал, тех свойств, которые люди обнаруживали, которые описывали, которые переживали, чувствовали и сами же понимали, что они это чувствуют, воспринимают. Только малую часть. А если еще идти вниманием еще глубже, к первоначалу всего, там просто заклинивает, слов нет. Вот ощущение понимания, сознания всего есть, а слов просто не хватает. Понимаете, вот эту одновременность, ее красоту, ее любовь, ее гармонию, ее экстатичность, ее вот эту бесконечно творящую игру, вот этот танец, эту музыку, по-другому не скажешь, это все начинает человек воспринимать. Так вот это все пространство безграничное, со всем его содержанием и в таком вот этом качестве, вот это все вместе, вместе с нашим телом, как агентом вот этого, ну, как говорят, духа, духовного начала или представитель Бога, да, вот в этом деле, да, вот это все суммарно и есть человек. Вот и есть человек. И когда уже появляется вот как результат этого исследования определение, да, то есть одно из определений, что человек – это сознательная воля к осуществлению вот этого вот. Он его еще называет божественного плана, где человек становится творцом, где он вырабатывает, выражает свои самые новые, самые высочайшие качества, свойства именно в творящем начале, где он несет через себя вот это состояние доброты, любви, радости, творчества, восторга, и этим бесконечно цветет, фонтанирует, делится и так далее. Вот сумма вот этих свойств и качеств, да, оно и является как раз вот этим самым человеком. Вот. Или как еще говорил Ницше, да, что человек вот, сегодняшний земной, это мостик между зверем и сверхчеловеком. Но у нас есть то самое привычное тело, но как вот удивительным образом получается, опять же, не на опыте рассуждений, на опыте исследования нашего опыта, наших чувств, логики всех этих обстоятельств, событий, Получается, что человек вот здесь, на Земле, переживает опыт, вот, а земной опыт через материю, через вот эти телесные ощущения, он, как ни странно, гораздо более доходчивый, гораздо более острее в чувствах, переживаниях и, как следствие, в возможности осознания, чем если ты вот растворенный в этой, как говорится, нирване, и тебя там этого земного плана нету, но там и тех чувств нету, там нету этих уроков, нету этого контраста, на котором ты очень быстро учишься различать, что такое хорошо, что такое плохо. И вот как для такого опыта, сегодня очень многие люди, видящие, точно, определенно говорят, что вот, чтобы воплотиться на земной план жизни, там, на этом тонком плане, бесконечная очередь стоит, чтобы испытать эти уроки и так далее, и так далее. Вот что человек. И вот его, как бы, реализация опыта, осознание опыта, развлечение и выбор в сторону вот этого вот всеохватной мудрости, вот этого полноты жизненности, вот этого восторга, я бы сказал, как я люблю говорить, экстаз со Вселенной, да, вот это все качества, которые как раз и помогают человеку, поднимаясь на этот уровень, вырабатывать новые свойства, новые виды и материи, и новые свойства жизни, и новые качества отношений, и новые цивилизационные какие-то инструменты, которые позволяют нам, допустим, не губить природу, а развивать в себе какие-то свойства, которые и, так сказать, осуществляют нашу самодостаточность и в то же время продолжают нас развивать. И вот когда начинаешь вот наблюдать это все и понимаешь, что варианты там развития, возможности, они просто бесконечны. Я обычно в таких случаях для себя говорю, в вечности точно не соскучишься. Это настолько удивительно, настолько интересно. Ты начинаешь просто благодарить, я не знаю, кого там благодарить, за то, что ты здесь, что ты живой, что у тебя открыты такие горизонты, такие возможности неисчерпаемые. Тебе все время становится интересно жить. Вот к чему вся эта вот эта, природа этих вещей, в том числе и человека, она нас поселила сюда, дает нам, так сказать, все эти возможности, и это от нас не спрятано. Только внимание организовать в эту сторону, и все начинает раскрываться удивительным образом. Мало того, вот это все сознание, сверхсознание, которое присутствует везде, и в каждом атоме, и параллельно во всех вселенных вместе взятых, да, и оно удивительным образом и доступно как единица информации, и в то же самое время доступно как полнота этой информации. И все это вот это вот сверхсознание, оно обладает, я так называю для себя, божественной мудростью. Что такое мудрость? Это развитая способность к восприятию вот этой всей полноты жизненности и выбор такого отклика на это восприятие, который нас развивает, который не разрушает и который каким-то образом улаживает те обстоятельства, в которых мы находимся. И это постоянно живое, меняющееся состояние явления. Вот это все пронизывает как раз вот такая божественная мудрость. И она каждого из нас чувствует. И задача вот этой мудрости вести нас по своему развитию, по своему предназначению. Вот. Не только нахвататься информацией, где-то там ее пристраивать, а именно почувствовать то, что тебе в данных конкретных обстоятельствах, условиях надо, чтобы ты двигался по пути вот этого восхождения, самореализации, развития и так далее, и так далее. И для этого не надо все сразу помнить, все библиотеки мира и так далее. Вот удивительная, так сказать, изысканность, любовь и доброта по отношению к нам вот этого всего тонкого плана, что оно готово нам в любой момент поставить плечо, дать совет, дать побуждение, в какую сторону идти, что делать, куда смотреть и что искать, на какие вопросы искать ответы и так далее. И это не спрятано от нас никогда. И даже дверей нету между нами. Все наши двери только вот здесь. Они все надуманные, все условные, все искусственные. Вот я постарался, с одной стороны, и коротко, и с другой стороны, такие узловые главные моменты все-таки дать. Вот пока что вот, ну, наша первая тема, как бы, вот лекция, это знакомство с тем, что такое человек, его развитие, и где его горизонты и так далее. Я бы хотел, друзья, сейчас от вас услышать вопросы, хоть какой-то отклик, что вас вот здесь как бы тронуло, зацепило, какие есть вопросы, может быть, комментарии, может быть, вы вплететесь каким-то своим опытом вот в это, что из себя представляет человек. Пожалуйста, жду. У меня нет никаких возражений. И тоже... Не знаю. Тоже одни ответы. Если есть вопросы, я на них сам отвечаю, на все. Ну да. Ну, наверное, потому что научился прислушиваться вот к этому пространству, где ответы сижу. Ну, если только для затравки можно, могу так сказать, что нет никакого начала, ну, это я так категорично с юмором говорю, что все было всегда. Ну да. Без начала, без конца. Согласен. Можно и другую теорию. С началом и с концом тоже можно доказать, что 100 тысяч за это и 100 тысяч против этого. В ровной степени можно все сделать. Ну да. Да. Ну хорошо, хорошо. Ну, наверное, вот на этой части мы как бы такую условно-теоретическую как бы завершим сегодня, да? Но я хочу предупредить, друзья, что со временем, по нарастающей, мы будем как раз подходить именно к технологиям. Каким образом человек имеет возможность развивать себе эти свойства, качества и приходить к очень удивительным состояниям и просветленности, и здоровья, и вот этого умения воспринимать мир во всей его полноте и так далее, и так далее. И мы обязательно познакомимся с этими. Дадим, так сказать, ступени развития, которые помогают человеку сформировать такой, ну, я бы сказал, стержень. Вот, дадим возможность познакомиться с тем, как перепрограммировать свое подсознание, чтобы у нас же ведь все мотивационные, так сказать, вещи, как реагировать на себя, на жизнь, на друзей, на обстоятельства, на понимание и так далее, и так далее. Все же они в подсознании так или иначе заложены. Вот как открывать, как работать с ним, тоже мы это все рассмотрим. Ну, там много будет чего интересного, поэтому вот приглашаем туда, в эту сторону еще и с этим познакомиться. На этой ноте хотелось бы и сегодня еще нашу встречу закончить, чтобы не утомлять ваше внимание. И обязательно быть добру и до следующей встречи. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!